очень сожалел об ней и советовал ехать немедленно в Оренбург, хотя прежде, что было мне известно из разговоров отца с матерью, он называл эту поездку причудами и пустою тратою денег, потому что не верил докторам. Мать отвечала ему, что теперешняя ее болезнь — дело случайное, что она скоро пройдет, и что для поездки в Оренбург ей нужно несколько времени оправиться. Снова поразила меня мысль об разлуке с матерью и отцом. Оставаться нам одним с сестрицей в Багрове на целый месяц казалось мне так страшно, что я сам не знал, чего желать. Я вспомнил, как сам просил еще в Уфе мою мать ехать поскорее лечиться. Но слова, слышанные мною в прошедшую ночь, «я умру с тоски, никакой доктор мне не поможет», поколебали во мне уверенность, что мать воротится из Оренбурга здоровую. Все это я объяснял ей и отцу, как умел, сопровождая свои объяснения слезами. Но для матери моей нетрудно было уверить меня во всем, что ей угодно, и совершенно успокоить. Я скоро, несмотря на страх разлуки, стал желать только одного, скорейшего отъезда маменьки в Оренбург, где непременно вылечит ее доктор. С этих пор я заметил, что мать сделалась осторожна и не говорила при мне ничего такого, что могло бы меня встревожить или испугать, а если и говорила, то так тихо, что я ничего не мог расслышать. Она заставляла меня долей обыкновенного читать, играть с сестрицей и гулять с Евсеичем, даже отпускала с отцом на мельницу и на остров. Пруд и остров мне очень понравились, но, конечно, не так, как бы понравились в другое время, и как горячо полюбил я их впоследствии. Через несколько дней мать встала с постели. Ее лихорадка и желчь прошли, но она еще больше похудела, и глаза ее пожелтели. Скоро я заметил, что стали решительно сбираться в Оренбург, и что сам дедушка торопил отъездом, потому что путь был не близкий. Один раз мать при мне говорила ему, что боится обременить матушку и сестрицу присмотром за детьми. Боится обеспокоить его, если кто-нибудь из детей захворает. Но дедушка возразил, и как будто с сердцем, что это все пустяки, что ведь дети не чужие, и что кому же, как не родной бабушке и тетке, присмотреть за ними. Мать говорила, что нянька у нас неблагонадежна, и что уход за мной она поручает Ефрему, очень доброму и усердному человеку, и что он будет со мной ходить гулять. Дедушка отвечал, ну что ж, хорошо, Ефрем доброй породы, а не то, пожалуй, я дам тебе свою Аксютку ходить за детьми. Мать отклонила такое милостивое предложение под разными предлогами. Она знала, что Аксинья недобрая. Дедушка с неудовольствием промолвил. «Ну, как хочешь. Я ведь своей Аксюткой не навязываюсь». Слышал я также, как моя мать просила и молила со слезами бабушку и тетушку не оставить нас, присмотреть за нами, не кормить постным кушаньем и в случае нездоровья не лечить обыкновенными их лекарствами, гарлемскими каплями и эссенцией долгой жизни, которыми они лечили всех, и стариков, и младенцев, от всех болезней. Бабушка и тетушка, которые были недовольны, что мы остаемся у них на руках, и даже не скрывали этого, обещали, покорясь воле дедушки, что будут смотреть за нами неусыпно и выполнять все просьбы моей матери. На всякий случай мать оставила некоторые лекарства из своей аптеки и даже написала, как и когда их употреблять, если кто-нибудь из нас захворает. Это было поручено тетушке Татьяне Степанне, которая все-таки была подобрее других и не могла не чувствовать жалости к слезам больной матери, впервые расстающейся с маленькими детьми. Все это время до отъезда матери я находился в тревожном состоянии и даже в борьбе с самим собою. Видя мать бледную, худою и слабую, я желал только одного, чтобы она ехала поскорее к доктору. Но как только я или оставался один, или хотя и с другими, но не видал перед собой матери, тоска от приближающейся разлуки и страх остаться с дедушкой, бабушкой и тетушкой, которые не были так ласковы к нам, как мне хотелось, не любили или так мало любили нас, что мое сердце к ним не лежало, овладевали мной. и мое воображение, развитое не по летам,